Глава 18. Разговаривать с мужчиной из окна — хорошенькое дело. Много шума из ничего. Нам надо будет привести еще несколько отрывков из писем мисс Мэннеринг, в которых видны ее природные задатки, и наряду с этим чувства и взгляды, привитые ей с детства, очень далеким от совершенства воспитанием. Мать ее, женщина неуравновешенная и сумасбродная, настолько привыкла про себя называть мужа тираном, что стала, наконец, его действительно бояться. Читая романы, она так увлеклась их запутанной интригой, что решила сама сделать из своей семейной жизни роман, а из дочери, 16-летней девочки, его героиню. Ее увлекала всякая таинственность. Она жила больше всего воображением. Ей постоянно надо было что-то скрывать, и она всегда дрожала от страха, когда это мелочное лукавство приводило ее мужа в негодование. Так она часто затевала сложную игру и хитрила ради одного только удовольствия или, может быть, даже из страсти к противоречию. Игра эта затягивала ее еще глубже, чем она того хотела, а потом, стараясь выпутаться из нее с помощью новых ухищрений или загладить свою вину притворством, она попадала в свои же собственные сети и бывала вынуждена поддерживать какую-нибудь праздную выдумку, боясь, как бы весь ее обман не был раскрыт. По счастью, молодой человек, которого она так безрассудно ввела к себе в дом, всячески поощряя его любезности и позволяя ему ухаживать за дочерью, отличался твердыми правилами и благородством, и оказался поэтому надежным другом, чего миссис Мэннеринг, очевидно, никак не могла предугадать. Единственным недостатком его было темное происхождение. Что же касается всего остального, с высокою и светлою душой, он к цели шел далекой и большой, и доблестью гордиться мог по праву, и все ему предсказывали славу. Но все же трудно было думать, что он устоит и не попадет в сети, расставленные безрассудством миссис Мэннеринг, что его не пленит молоденькая девушка, которая была настолько обаятельна и хороша собой, что была бы достойна его внимания не только в этой крепости на далекой окраине наших индийских владений, но даже и там, где такую вот красоту и обаяние можно встретить значительно чаще. В письме Мэннеринга к мистеру Мервину было уже частично сказано о том, что за этим последовало. Распространяться об этом дальше значило бы злоупотреблять терпением нашего читателя. Итак, перейдем к новым отрывкам из писем мисс Мэннеринг к ее подруге. Шестой отрывок. «Я снова его видела, Матильда, и даже два раза. Я стремилась убедить его, как только могла, что эти тайные свидания опасны для нас обоих. Я даже настаивала на том, чтобы он искал счастье, не думая больше обо мне, и чтобы он понял, что для моего душевного спокойствия уже достаточно знать, что он жив и не пал от руки моего отца. Он отвечает на это. Но разве я могу повторить тебе все, что он сказал мне в ответ? Он считает, что надежды, которые поощряла в нем моя покойная матушка, должны еще осуществиться, и даже старался склонить меня на такой безумный шаг, как брак с ним без согласия папеньки. На это я, конечно, никогда не пойду. Я боролась с поднявшимися во мне мятежными чувствами, со страстью, которая склоняла меня согласиться на его просьбы. Как мне теперь выбраться из этого страшного лабиринта, в который завела нас наша опрометчивость и сама судьба? Я думала над этим, Матильда, думала до потери сознания и решила, что самое лучшее — это рассказать обо всем отцу. Он этого вполне заслуживает. Доброта его безгранична, и чем ближе я присматриваюсь к нему, тем больше замечаю, что он только тогда бывает резок и безжалостен, когда подозревает кого-то в притворстве или обмане. Этой стороны его характера моя мать, по-видимому, в свое время просто не понимала. В нем есть также какая-то романтическая струя, и я видела, как рассказы о великодушии, героизме или о самоотверженном поступке вызывали на его глазах слезы, в то время как людские несчастья и беды сами по себе его не трогали. Но Браун утверждает, что отец видит в нем своего личного врага. А то обстоятельство, что родители Брауна неизвестны, несомненно, главный камень преткновения на нашем пути. О, Матильда, я надеюсь, что никто из твоих предков не сражался при Пуатье и Азенкуре. Иными словами, не кичится древностью своего происхождения, признаком чего было участие в Столетней войне 1337-1453, во время которой произошли эти сражения. При Пуатье 1356 англичане разбили французов и взяли в плен короля Франции Иоанна II. При Азенкуре 1415 французские войска также были разбиты, после чего север Франции и Париж попали в руки англичан. Если бы мой отец не поклонялся памяти сэра Майлза Мэннеринга, я бы так не боялась признаться ему во всем. Седьмой отрывок. Я только что получила твое письмо, самое желанное письмо. Спасибо, милая, за то, что ты сочувствуешь мне, за все твои советы. Единственное, чем я могу отплатить тебе за них, это безграничной откровенностью. Ты спрашиваешь меня, каково же происхождение Брауна? И почему отцу оно так ненавистно? История его проста. Родом он из Шотландии, но он рано остался сиротой и воспитывался у родственников, живших в Голландии. Его готовили к торговой деятельности, и еще совсем юным он был послан в одну из наших восточных колоний, где у опекуна его был свой представитель. Но человек этот ко времени прибытия Брауна в Индию умер, и таким образом ему оставалось только поступить клерком куда-нибудь в контору. Начавшаяся война и трудное положение, в котором мы на первых порах очтились, открыли доступ в армию всем желающим, и Браун, чувствуя в себе природную склонность к военной карьере, сразу же путь к богатству променял на путь к славе. Все остальное тебе хорошо известно. Вообрази теперь, в какое негодование придет отец, который презирает всякую торговлю вообще, хотя следует сказать, что большая доля его состояния нажита именно торговлей, которой занимался дед, и питает особую неприязнь к голландцам, подумай только, как он отнесется к претенденту на руку его единственной дочери, Ванбесту Брауну, воспитанному из милости владельцами торгового дома Ванбест и Ванбрюген. О, Матильда, этому никогда не бывать. И сама я, хоть это может быть и глупо, тоже ведь едва ли не разделяю его аристократических пристрастий. Миссис Ванбест Браун не очень-то хорошо звучит. Но какие мы все же дети! Восьмой отрывок. Все кончено, Матильда. У меня никогда не хватит смелости сказать об этом отцу. Я даже боюсь, не узнал ли он мою тайну от другого. Если да, то это сведет на нет все ценности моего откровенного признания и убьет последний проблеск надежды, который я на него возлагала. Вчера вечером Браун подплыл, как обычно, к нашему дому, и звук его флажолета возвестил мне, что он близко. Мы договорились, что звук этот будет для нас сигналом встреч. Немало людей приезжает сюда любоваться красотой здешних озер, И мы надеялись, что если кто-нибудь в доме заметит Брауна, его примут за одного из любителей природы, который выражает свои чувства музыкой. Звуки этой музыки могли бы отлично объяснить и мое появление на балконе. Но вчера вечером, когда я доказывала ему необходимость открыться во всем отцу, а он не менее настойчиво против этого возражал, мы услыхали, как в кабинете мистера Мервина, расположенном прямо под моей комнатой, тихо приотворилось окно. Я сделала Брауну знак удалиться и тут же ушла к себе, все еще надеясь, что наше свидание не было замечено. Но, увы, Матильда, надежда эта исчезла тотчас же, когда во время завтрака я встретила многозначительный взгляд мистера Мервина. По лицу его сразу было видно, что он отлично знает о наших свиданиях, и если бы я только осмелилась дать волю своим чувствам, то, право, гневу моему не было бы границ. Но я должна себя сдерживать во всем. Прогулки меня теперь ограничили пределами фермы, и мой досточтимый хозяин всюду таскается за мной. Раза два я заметила, что он внимательно следит за выражением моего лица, будто стараясь угадать мои мысли. Не раз также он заговаривал о флажолете, по разным поводам распространялся о том, какие у него умные и злые собаки, и повторял, что сторож с заряженным ружьем каждую ночь обходит окрестности. Мне не хотелось бы вести себя вызывающе по отношению к старому другу моего отца, живя у него в доме, но что-то подбивает меня показать ему, что я дочь своего отца. Да, мистер Мервин в этом убедится сразу, если в ответ на его извительные намеки я когда-нибудь выскажу до конца все, что накипело у меня на душе. В одном только я убедилась, и за это должна быть ему благодарной. Он ничего не сказал миссис Мервин. Боже мой! Каких бы я тогда наслушалась поучений и насчет того, как пагубна любовь и озерный воздух по ночам, и простуда, и разные искатели приключений, и как полезны молочная сыворотка и закрытые ставни. Не могу не шутить, Матильда, хотя на сердце у меня грусть. Как поступит Браун, я не знаю. Думаю все же, что он будет теперь осторожнее и прекратит свои ночные посещения. Он живет в гостинице на противоположном берегу озера под фамилией Досона. И, надо признаться, он не очень-то хорошо умеет выбирать фамилии. Он, кажется, все еще на военной службе, но он ничего не говорил мне о своих планах на будущее. В довершение моего беспокойства неожиданно приехал отец, и к тому же явно не в духе. Наша добрая хозяйка, как я узнала из ее разговора с экономкой, ждала его не раньше, чем через неделю, но для мистера Мервина, как мне кажется, приезд его не был неожиданностью. Отец был со мной сдержан, холоден, и этого было достаточно, чтобы у меня пропала вся моя храбрость, с которой я шла к нему, чтобы все рассказать и целиком положиться на его великодушие. Он приписывает свое дурное настроение тому, что не удалось купить поместье в юго-западной Шотландии, которое ему нравилось, но я-то думаю, что такой пустяк вряд ли мог нарушить его душевное равновесие. Первым делом он отправился в лодке Мервина на ту сторону озера в гостиницу, про которую я тебе только что говорила. Представь себе, как я мучилась, дожидаясь его возвращения. Неизвестно еще, чем бы все это кончилось, если бы он узнал Брауна. Но, по-видимому, он вернулся ни с чем. Из его слов я поняла, что, потерпев неудачу с покупкой имения, он хочет теперь нанять дом вблизи Эленгауэна. Он только об этом и говорит». Он считает, что поместье, которое ему нравится, вскоре снова поступит в продажу. Я не буду посылать это письмо, пока не разузнаю, как следует его намерений. Сегодня у меня был разговор с отцом, откровенной в той мере, конечно, в которой он находил это возможным. После завтрака он попросил меня пройти с ним в библиотеку. Колени у меня задрожали, и знаешь, Матильда, без всякого преувеличения скажу тебе, что у меня едва хватило сил дойти до комнаты. Я испугалась неизвестно чего. С самого детства я привыкла видеть, что стоит ему только нахмурить брови, как все перед ним трепещут. Он сделал мне знак сесть, и никогда еще я не повиновалась его приказанию столь охотно, так как, по правде говоря, еле держалась на ногах. Сам он продолжал ходить взад и вперед по комнате. Ты ведь видела отца и должна была заметить, какие у него выразительные черты лица. В волнении или гневе его светлые глаза темнеют, и в них вспыхивает какой-то огонек. Когда он чем-нибудь сильно взволнован, он закусывает губы. Привычка владеть собой борется в нем тогда с его неистовым темпераментом. После его возвращения из Шотландии я в первый раз очутилась наедине с ним и, увидев в нем эти признаки волнения, сразу решила, что он будет говорить со мной о том, чего я больше всего боялась. Я была несказанно рада, когда поняла, что ошиблась. Я не знаю, рассказывал ли ему что-нибудь мистер Мервин, но убедилась, что он во всяком случае не собирается говорить со мной о самом для меня страшном. Я ведь большая трусиха. И тут я сразу вздохнула с облегчением, хотя, в сущности, если бы отец и проверил все те слухи, которые до него долетели, подозрения его все равно ничем бы не подтвердились. Неожиданно избежав опасности, я приободрилась и стала смелее. Но все же у меня не хватило духу самой начать разговор. Я молча ждала его приказаний. — Джулия, — сказал отец, — мой поверенный пишет мне из Шотландии, что он нанял там для меня прилично обставленный и очень удобный дом в 3 милях от того поместья, которое я собирался купить. Тут он замолчал и, казалось, ждал моего ответа. «Где бы вы ни решили поселиться, папенька, я всегда с радостью подчинюсь вашему выбору. Но я вовсе не собираюсь оставлять тебя там на зиму одну. Наверное, мне придется жить там с мистером и миссис Мервин, — подумала я. Что же я буду жить с тем, с кем вы прикажете? — сказала я уже вслух. Слишком уж в тебе много покорности. Покорность сама по себе вещь неплохая. Но ты так часто повторяешь одни и те же слова, что мне невольно представляются темнокожие рабы с их бесконечными поклонами. Короче говоря, Джулия, я знаю, что тебе недостает общества, и собираюсь пригласить к нам на несколько месяцев одну молодую девушку. Дочь моего покойного друга. — Ради бога, папенька, только не гувернантку! — вскричала я. И в этот момент страх заставил меня забыть о всяком благоразумии. — Нет, никакой гувернантки для вас, мисс Мэннеринг, я приглашать не стану! — довольно сурово оборвал меня отец. — Это просто молодая леди, которая прошла тяжелую школу несчастья. Общение с ней, на мой взгляд, научит тебя лучше владеть собой. Отвечать на это значило бы ступить на слишком зыбкую почву. Мы оба замолчали. — А что, папенька, эта девушка шотландка? — Да, — сухо ответил он. — И она говорит с сильным шотландским акцентом. — Какого дьявола ты все это спрашиваешь? — раздраженно выпалил отец. Неужели ты думаешь, что я буду разбирать, как она выговаривает букву «А» или «И»? Говорю тебе, Джулия, совершенно серьезно говорю. Тебе ничего не стоит завязать с кем-нибудь дружбу или то, что ты называешь дружбой. Какие жестокие слова, не правда ли, Матильда? Ну вот, я и хочу дать тебе возможность найти себе настоящую подругу. Поэтому я решил пригласить к себе в дом на несколько месяцев эту девушку. Я надеюсь, что ты будешь к ней внимательна, Она вполне этого заслуживает и своими душевными качествами, и перенесенным горем. Ну, конечно, папенька. А что, моя будущая подруга рыжая? Он сурово посмотрел на меня. Ты скажешь, что я этого заслужила, но иногда как будто сам сатана подбивает меня задавать такие вопросы. Знаешь, милая, она настолько же превосходит тебя красотою, как и благоразумием и преданностью своим друзьям. Боже мой, папенька, неужели вы думаете, что ее превосходство надо мной так уж важно? Нет, вы положительно придаете этому слишком много значения. Какова бы ни была эта девушка, мне достаточно того, что вы ее пригласили, и поверьте, что у нее не будет случая жаловаться на недостаток внимания с моей стороны. Опять молчание. А есть ли у нее прислуга? Если нет, то надо будет об этом позаботиться. Не знаю. Собственно говоря, прислуги никакой нет. Но в доме ее отца жил некий капеллан. Это очень порядочный человек. Я думаю, что приглашу его жить с нами. Капеллан? О, Боже праведный! Да, миссис Мэннеринг, капеллан. А что же такого удивительного в этом слове? Разве у нас не было капеллана в нашей резиденции в Индии? Да, папенька, но вы были тогда командиром. Так будет и теперь. Во всяком случае, в семье у себя командиром буду я. Понимаю, папенька, но как же он будет служить по правилам англиканской церкви? Притворная простота, с которой был задан этот вопрос, заставила его улыбнуться. — Ладно, Джулия, — сказал он, — ты негодная девчонка, но что толку в том, что я буду бронить тебя? Я уверен, что из наших двоих гостей молодую леди ты во всяком случае полюбишь, а ее воспитатель, которого я за неимением другого слова называю капелланом, человек очень достойный, хотя и немного забавный. Сам он никогда не заметит, что ты над ним смеешься, если ты не будешь, конечно, хохотать во все горло. «Милый папенька, как это хорошо, что он такой! Но скажите, папенька, там вокруг дома такие же прелестные места, как и здесь?» «Боюсь, что тебе там не так все придется по вкусу. Нет озера под окнами. И музыкой придется заниматься только в комнатах». Этот последний удар положил конец нашему словесному поединку. Ты легко можешь себе представить, Матильда, что у меня уже не хватило духу ничего ответить. Но все же, как ты могла видеть из этого разговора, настроение мое сильно поднялось. Браун жив и на свободе. И в Англии. Трудности и волнения я могу и даже должна переносить. Через 2 дня мы переезжаем в новое место. Я сразу же тебе напишу, что это за шотландская пара, которую, как я имею основание думать, отец мой собирается поселить в доме в качестве благородных шпионов. Это будет, должно быть, какой-нибудь Розенкранц в юбке и Гильденстерн в черной рясе. Персонажи трагедии Шекспира «Гамлет». Совсем ведь не таких людей я хотела бы видеть возле себя. Жди теперь, милая Матильда, моего письма с известием о дальнейшей судьбе твоей, Джулии Мэннеринг.